Издательство О2 представляет. Сьюзен Денарт. «Ведьма правды». Читает Полина Ртищева. Моей повязанной сестре Саре. Глава первая. Всё шло наперекосяк. Ни один пункт плана, наспех составленного Софией фон Гастрель, не сработал так, как надо. Во-первых, черная карета со сверкающим над ней золотым штандартом не была целью ограбления, которую наметили Софи и Изольда. Что еще хуже, эту карету окружали городские стражники. Они шли, жмурясь под полуденным солнцем, по 4 человека в ряд, и так целых 8 рядов. Во-вторых, у Софи и Изольды не осталось путей отхода. Внизу, под известняковым выступом, виднелась пыльная дорога, единственный путь в город Виньясу. Обзор с выступа скалы ограничивался этой дорогой, а с нее открывался чудесный вид на бесконечное бирюзовое море. Скала представляла собой 70-футовый утес, открытый всем ветрам, и о него разбивались высокие волны. И в-третьих, вот уж точно удар по почкам, стоило кому-то из стражников наступить на ловушку, подготовленную девушками, заряды сразу бы рванули, и стражники тут же принялись бы прочесывать каждый дюйм утеса. «Адские врата, Ис!» Софи опустила подзорную трубу. «В каждом ряду по 4 стражника. 8 рядов по 4 — это...» Девушка нахмурилась. 15, 16, 17, 32, — мягко подсказала Изольда. 32 триждатых побери стражника, с 32 триждатых побери арбалетами!» Изольда лишь кивнула и откинула капюшон коричневого плаща. Солнце осветило ее лицо. Девушка выглядела полной противоположностью Софи. Черные, как вороново крыло, волосы вместо пшеничных прядей Софи, бледная, словно луна, кожа вместо загорелой, как у Софи, и карие глаза вместо голубых. И этими самыми карими глазами Изольда смотрела на Софи в упор, пока доставала собственную подзорную трубу. «Не хочу говорить, я же говорила. Вот и не надо!» «Но...» продолжила Изольда. «Все, что он наплел тебе прошлым вечером, оказалось враньем. Он точно не собирался всего лишь переброситься в картишки. Он точно не собирался выехать из города по северной дороге на рассвете». Изольда разогнула два пальца, затянутые в перчатку. «И готова поспорить?» сказала она и разогнула третий палец. «Его даже не звали Кейден». «Кейден. Если...» Нет, когда Софи найдет господина хитрого хлыща, она переломает каждую косточку на его точёном личике. Софи застонала и стукнулась лбом о камень. Она потеряла из-за него все деньги, то есть абсолютно все. Прошлым вечером, чуть ли не впервые в жизни, Софи поставила на кон в карточной игре накопленные тяжелым трудом сбережения, свои и Изольды. И чуть ли не впервые она все потеряла. Не зря же в народе говорят, нельзя обыграть ведьму правды. Всего один выигрыш в игре картами Таро с неслыханно высокими ставками, и у Софи с Изольдой наконец-то появилось бы собственное жилье в Виньясе. Изольде больше не пришлось бы ютиться на чердаке, а Софи в гостевой комнате гильдмейстера Алекса. Но госпожа судьба распорядилась иначе. Изольда не смогла присоединиться к Софи. Сложности с ее происхождением не позволяли переступить порог трактира, где шла игра. А без своей повязанной сестры Софи была склонна ошибаться. Особенно, когда дело касалось обладателей крепких челюстей и хорошо подвешенных языков, что без устали осыпали Софи комплиментами. Именно таким удавалось обойти ее чутье на правду. Она на самом деле не почуяла ни капли лжи в крови хитрого хлыща, когда он сгребал со стола свой выигрыш. Или когда хитрый хлыщ подхватил ее под руку и увлек в теплый мрак ночи. Или когда он наклонился, чтобы запечатлеть на ее щеке невинный, но такой горячий поцелуй. «В жизни больше не сяду за карточный стол», — мысленно поклялась Софи, постукивая каблуком по камням. «И флиртовать больше не буду». «Если мы собираемся сбежать», сказала Изольда, по-своему истолковав ее задумчивость. «Надо это сделать до того, как сработает ловушка». «Даже не начинай», — отрезала София и посмотрела на свою повязанную сестру. Та наблюдала через подзорную трубу за стражниками. Ветер играл с черными прядками, выбившимися из косы. Где-то вдалеке раздался пронзительный крик чайки. Софи ненавидела чаек. Вечно их помет оказывался в волосах. «Еще стражники», — негромко произнесла Изольда, и шум волн почти заглушил ее слова. Она повторила их отчетливо и громко. «Еще 20 стражников двигаются с севера!» На мгновение у Софи перехватило дыхание. Значит, даже если они с Изольдой каким-то чудом смогут разобраться с 32 стражниками, еще 20 набросятся на них при первой же попытке сбежать. Легкие Софи снова заработали, но вместо воздуха их наполняла ярость, а на языке у девушки вертелись самые страшные проклятия. «Выбор у нас небольшой», — сказала Изольда, отступая от края скалы поближе к Софи. «Либо мы сдаемся. «Только через гниющий труп моей бабушки!» — отрезала Софи. «Либо нам надо спуститься к стражникам до того, как они наступят на ловушку, и нагло пройти мимо них». Софи посмотрела на Изольду. Ее лицо казалось бесстрастным, как всегда, пустым. Единственное, что выдавало в ней напряжение, — это подергивающийся кончик носа. «Когда все закончится», — добавила Изольда, пряча лицо под капюшоном плаща. Вернемся к первоначальному плану, а сейчас надо спешить». Софи не нужно было поторапливать, она уже была готова нестись вперед, но держалась и не перечила своей повязанной сестре. Все таки Изольда уже в который раз спасала их шкуры. Кроме того, если бы Софи пришлось выслушать ее очередную отповедь «Я же говорила», она бы точно придушила подругу и сбросила ее тело вниз, на корм крабам. Изольда ступила на каменистую дорогу, Софи последовала за ней, поднимая клубы пыли. Но тут девушку осенило. «Погоди, Из!» Софи в одно мгновение скинула плащ и под короткое вжик быстрым движением ножа срезала с него капюшон. «Нам нужны юбки и платки. Так мы будем походить на крестьянок, и на нас даже не посмотрят». Глаза Изольды сузились, она присела. «Но тогда лица окажутся на виду. Надо намазаться грязью и побольше». Пока Изольда натирала кожу придорожной грязью так, что та стала казаться смуглой, Софи пристроила капюшон на волосах и обернула плащ вокруг ног. Она затянула ремень вокруг талии, постаралась спрятать в складках юбки ножны и вслед за подругой принялась усердно натирать щеки. Меньше чем через минуту обе девушки были готовы. Софи внимательно осмотрела Изольду. Маскировка вполне удалась. Определенно удалась. Ее повязанная сестра выглядела как крестьянка, которая отчаянно нуждается в ванне. Софи с Изольдой осторожно выглянули из-за выступа скалы. У Софи снова перехватило дыхание, но она заставила себя дышать ровно, словно ничего не происходило. До ловушки стражникам оставалось сделать 30 шагов. Девушка небрежно махнула рукой усатому охраннику, который шел впереди. Тот поднял руку, и остальные стражники резко остановились. Один за другим все 32 арбалета оказались направлены на девушек. Софи сделала вид, что ничего не заметила, а когда дошла до кучи серых камешков, которыми сама отметила ловушку, аккуратно перешагнула ее. Позади нее такой же почти незаметный маневр проделала Изольда. Тогда усатый мужчина, явно главный, поднял свой арбалет. «Стоять!» Софи подчинилась, позволив ногам остановиться, но при этом начала суетливо топтаться на месте. «Оня?» — спросила она. На аритуанском это значило «да». Раз уж они решили изображать крестьянок, то будут крестьянками-чужестранками. «Говорите на дальматийском», — спросил стражник, переводя взгляд с Софи на Изольду. Изольда неуклюже остановилась рядом с Софи. «Говорить немного». Худшая имитация аритуанского акцента Софи еще не слышала. «Мы... проблема?» Софи подняла руки в универсальном жесте, показывающем готовность подчиниться. «Мы идем в город. Виньяса». Изольда натужно раскашлялась, и Софи снова захотелось ее придушить. Понятно же, почему в их дуэте обычно Из срезала кошельки, а Софи служила приманкой. Ее повязанная сестра всегда была никудышной актрисой. «Мы хотим найти лекаря», — поспешила сообщить Софи, пока Изольда не зашлась в новом приступе ненатурального кашля. «Мы боимся, это чума. Наша матушка умерла. Она так кашляла, бррр. В конце сильно кашляла. Много крови». «Чума?» — переспросил стражник. «Ага», — закивала Софи. «Моя сестра, она тоже болеет. Сильно». Изольда снова начала кашлять, но на этот раз вполне достоверно. Софи даже вздрогнула от неожиданности. Она наклонилась к подруге. «Тебе нужен лекарь. Очень. Пойдем, твоя сестра тебе поможет». Стражник повернулся к остальным, но те уже расступались, пропуская девушек. Он заорал. «Встать в строй! Продолжить движение!» Под ногами захрустел гравий. Ноги солдат снова принялись отбивать ритм. Девушки двинулись вперед, мимо стражников, которые брезгливо морщили носы. Похоже, никому не хотелось связываться с чумной Изольдой. Софи как раз тащила подругу мимо черной кареты, когда ее дверца распахнулась. Наружу высунулся дряхлый старик в багровом одеянии. Казалось, что складки его морщин колыхаются на ветру. Это был глава Золотой гильдии, человек по имени Етилуце, которого Софи видела издалека, не далее, как вчера вечером, в трактире, где шла игра. Однако старый гильдмейстер явно не узнал Софи. Бегло глядев девушек, он с усилием скомандовал шелестящим, как камыш на ветру, голосом. «Айдуан, убери подальше от меня этот мусор!» У заднего колеса кареты материализовалась фигура в белом. Порыв ветра распахнул плащ, под которым показалось оружие. Нож, висевший на поясе, и меч на перевязи. Лицо парня осталось скрытым под капюшоном. Это был монах ордена Каравена. Их учили убивать с самого детства. Софи замерла и, почти не думая, отпустила руку Изольды, приготовившись к нападению. Изольда заняла позицию у нее за спиной. Кто-то из стражников вот-вот наступит на ловушку, так что им следовало быть готовыми ко всему. «Начала, заканчивай». «Ритуанки, значит?» — произнес монах. Его голос звучал хрипло, но не из-за возраста, а из-за того, что парню явно редко доводилось участвовать в переговорах. «Из какой деревни?» Он шагнул в сторону Софи. Ей пришлось сделать усилие над собой, чтобы не струсить и не отступить. Видовской дар, чутье на правду, вырвался наружу. Крайне неприятное ощущение, как будто кто-то драл когтями спину. Дар проявился не из-за его слов, а скорее из-за самого его присутствия. Монах был совсем молодым, но в нем ощущалось нечто. Нечто безжалостное, слишком опасное, чему не следовало доверять. Он откинул капюшон, открыв бледное лицо и коротко остриженные каштановые волосы. Монах принюхался, и в его зрачках вспыхнули алые огоньки. Желудок Софи сжался и превратился в камень. Колдун крови. Этот монах был колдуном крови, существом из древних легенд. Говорили, что такие, как он, могли унюхать в крови человека любой видовской дар и преследовать его обладателя хоть через весь континент. Если он уловил что-то в запахе Софи и Изольды, они точно окажутся в глубокой, глубокой... «Хлоп! Хлоп! Хлоп!» Это взорвался заложенный в ловушку порох. Кто-то из стражников наступил на нее. Софи действовала мгновенно, как и монах. Его меч вылетел из ножен, ее нож из-под плаща. Лезвие ударилось о лезвие, девушка едва успела отбить удар. Парень собрался и сделал выпад. Софи отступила. Она чуть не споткнулась об Изольду, но та мгновенно опустилась на колено, и Софи перекатилась через спину подруги на другую сторону. «Начала. Заканчивай». Именно так они сражались. Именно так выживали. Софи завершила сальто и вытянула спрятанный меч как раз в тот момент, когда звякнули и вырвались на свободу два серпа, изогнутые клинки Изольды, похожие на серебряные полумесяцы. Где-то впереди раздалось еще несколько взрывов. Поднялся гвалт, лошади легались и ржали. Изольда почти достала до живота монаха. Он отпрыгнул назад и вскочил на колесо кареты. Софи надеялась получить передышку, но монах атаковал ее сверху. Он был хорош, лучший воин из тех, что ей встречались. И все же Софи и Изольда были лучше. Софи ушла из-под удара, и в тот же момент на пути монаха оказалась Изольда. Ее клинки, как стальной смерч, обрушились на руки, грудь и живот парня, и девушка тут же унеслась прочь. Софи замерла. Она смотрела на то, что никак не могло происходить, но чему была свидетельницей. Раны на теле монаха затягивались прямо у нее на глазах. Теперь не оставалось никаких сомнений. Он был трижды от его побери настоящим колдуном крови из самых мрачных кошмаров Софи. Поэтому она сделала единственное, что смогла придумать. Метнула свой нож прямо в грудь монаха. Клинок пробил грудную клетку и вошел глубоко в сердце. Монах сделал шаг вперед, его колени подкосились, и парень впился взглядом покрасневших глаз в Софи. Губы его скривились. С невнятным рыком монах выдернул нож из груди, и из раны хлынула кровь. И тут же рана начала затягиваться. Но у Софи не было времени на еще один удар. Стражники выстроились и подняли арбалеты. Гильдмейстер заверещал в глубине кареты, и лошади понеслись бешеным галопом. Изольда оказалась перед Софи, изогнутые клинки летали в воздухе, отбивая стрелы. На короткое мгновение карета заслонила девушек от охраны. Их мог видеть только колдун. Он потянулся за ножом, но оказался слишком медленным. Похоже, все его силы уходили на магию исцеления. И тем не менее он улыбался. Улыбался, так, будто знал что-то, чего не знала Софи. Как будто собирался преследовать ее и заставить заплатить за все. «Уходим!» — закричала Изольда, схватила Софи за руку и потащила ее за выступ скалы. По крайней мере, эта часть должна была пойти по плану. Они так часто повторяли заранее подготовленный трюк, что могли проделать его с закрытыми глазами. Как раз в тот момент, когда первые арбалетные стрелы вонзились в землю позади них, девушки добрались до валуна высотой в половину человеческого роста, у самого края утеса. Они быстро вложили клинки в ножны. В два прыжка Софи забралась на камень, и Изольда последовала за ней. Где-то внизу из увенчанных белыми барашками пены волн торчал камень. Две веревки, закрепленные на вкопанных в землю крюках, ожидали своего часа. Очень быстро, куда быстрее, чем обычно, Софи сунула ногу в петлю, схватилась за узел, завязанный на уровне головы, и прыгнула.